Последняя неделя до Нового года всегда проходит в предвкушении праздника, но при этом заполнена делами до предела. Нужно успеть закрыть все рабочие вопросы, чтобы спокойно уйти на новогодние каникулы, купить все продукты, проверить, хватает ли подарков, нарядить елку, продумать праздничный наряд, заранее поздравить важных людей, которых не планируешь повидать в каникулы, придумать программу на 10 дней выходных, чтобы не превратиться в тюленя. Окончательно согласовать меню. Просто ужас, сколько дел. Встречать бой курантов было решено у моей сестры Натки, которая в уходящем году не только вышла замуж, но и удочерила замечательную девочку Настеньку. Наличие 3-летнего ребенка в семье накладывает определенные ограничения на празднование. Поэтому, посовещавшись на семейном совете, мы решили, что вечером 31-го соберемся у Натки дома, дождемся наступления Нового года, поднимем бокалы шампанского, вручим подарки нетерпеливо ожидающим их детям, а потом спокойно разойдемся. С таким планом согласились все. Натка и ее муж Костя Таганцев предвкушали, как уложат детей спать, проводят гостей и останутся праздновать вдвоем. Молодожены. Что тут скажешь? Моя дочь Сашка радостно сообщила, что уже в половине первого за ней приедет ее бойфренд Фома Горохов, который отдаст дань семейному празднику. После чего они с Сашкой поедут в компанию своих друзей на какую-то турбазу. А я собиралась вернуться домой и лечь спать. Мой новый друг, бизнесмен Виталий Миронов, успевший плотно влиться в мою семью и очень ей полюбиться, почему-то молчал про Новый год, ничего мне не предлагая и ни о чем не спрашивая. Что меня, признаться, крайне напрягало. Какое-то время назад он предложил мне переехать к нему жить, чтобы Сашка хозяйничала в нашей съемной квартире одна. Не скрою, мне было приятно это услышать, но к таким резким переменам в своей жизни я оказалась не готова. К сожалению, мой предыдущий опыт общения с мужчинами был довольно болезненным. И снова ошибиться я не хотела. Виталий отнесся к этому с пониманием. За те несколько месяцев, что мы были знакомы, он вообще ни разу не сделал и не сказал что-то, что пришлось бы мне не по нраву. Я начинала к нему привыкать. И это меня пугало. Потому что гарантировало болезненную ломку в случае, если что-то сломается. Натка, когда я высказала свои опасения, обозвала меня дурочкой. «Нельзя бояться того, что еще не наступило», — сказала она авторитетно. «Жить нужно сегодняшним днем и удовольствие получать сейчас, не боясь, что потом оно исчезнет. До завтра еще дожить надо, и последние годы со всей неоспоримостью это доказывают. Так что, Лена, живи и радуйся, что тебе встретился такой классный мужик. Если бы я не любила Таганцева, то ужасно бы тебе завидовала». Или вообще отбила его. В этом вся моя сестрица. Я, конечно, очень ее люблю. Да и вообще, привыкла за нее отвечать и вытаскивать из разных передряг, в которые моя младшая сестра регулярно попадает, но при этом хладнокровно оценивая все ее недостатки, в перечень которых, помимо бесшабашности и умения влипать в неприятности, входит еще и неумение держать язык за зубами. Вот вечно она так. Ляпнет, так ляпнет. Виталий, которому я пересказала свой разговор с сестрой, каюсь, не могла удержаться, засмеялся и сообщил, что Натка совершенно не в его вкусе, потому что ему нравятся взрослые самостоятельные женщины, а не застрявшие в детстве особы с ветром в голове. И это его заявление тоже было мне приятно, хотя до конца я так и не поняла, что именно заставляет этого успешного, состоявшегося в жизни, да и что скрывать, красивого мужчину, встречаться с уставшей от жизни занудой судьей, со взрослой дочерью, обычной внешностью и шрамами на душе. Впрочем, может, Натка и права. Об этом просто не надо думать, а жить пока живется. Мой возлюбленный не только молчал про Новый год, но и позавчера уехал в командировку. У него тоже оказались дела, которые необходимо закрыть до Нового года. И они требовали его присутствия в Санкт-Петербурге, где у Миронова были клиники, входящие в его сеть. Так что все вечера на этой неделе принадлежали только мне и Сашке, а также всему тому перечню задач, которые необходимо было решить перед тем, как уйти в долгосрочный новогодний отпуск. Проснувшись сегодня утром, я с удовольствием предвкушала вечер, в который мы с Сашкой договорились нарядить елку. Достать ее с балкона и помочь собрать вызвался Фома. Когда я пришла на кухню, дочь была уже там, увлеченно готовя какой-то завтрак. Разумеется, веганский. Моя Сашка, известный блогер, помешана на здоровом питании, но при этом любит вкусно поесть, поэтому постоянно изобретает какие-то необычные рецепты. Иронически покосившись на нее, я залезла в холодильник, соорудила себе большой и вкусный бутерброд, сварила кофе и уселась за стол, щелкнув кнопкой телевизора. Два человека в студии обсуждали преимущества туристического кэшбэка и результаты его введения в минувшем году. Как-то я уже слышала этот загадочный термин, но в суть его не вникала. «Сань, ты понимаешь, о чем они говорят?» — спросила я свою продвинутую дочь. «Иногда мне кажется, что она разбирается в современных реалиях гораздо лучше меня». «Конечно», — тут же отозвалась Сашка. «Я как-то вела рекламный стрим о преимуществах этой туристической программы и о том, как она работает. Впервые эта программа была опробована в 2020 и действовала несколько месяцев. В этом году было объявлено сразу о нескольких этапах и расширен перечень направлений, на которых можно получить кэшбэк при покупке путевок. Последний этап был закончен 10 сентября». И в период его действия продажи туров выросли в 2-3 раза. Но это действительно выгодно, когда тебе возвращают 20% от стоимости тура, согласилась я. Только это же бешеные деньги для государства. На последний этап программы с барского плеча, то есть из федерального бюджета, скинули аж 3 миллиарда рублей. И за 2 недели продаж туристы съели более 2,5 миллиардов, то есть практически всю сумму, сообщила моя всезнающая дочь. А вообще, с начала действия программы, 2 года назад, туристы потратили на туры по стране аж 84 миллиарда рублей, 15,5 из которых вернулись на карты в виде кэшбэка. «Двойная выгода получается», — сказала я. «Граждане экономят свои деньги на отпуск, а туристическая сфера получает существенное вливание в экономику. Ведь эта программа, если я правильно понимаю, распространяется только на туры по России. Значит, эти 80 с лишним миллиардов остаются внутри страны и пополняют бюджеты отелей, ресторанов, идут на зарплаты работников отрасли. Хороший качественный стимул. Я даже поражена, что наше государство придумало эту меру поддержки. Реально с умом». За осенний этап кэшбэка в 2022 году самыми востребованными направлениями для путешествий у россиян стали Адыгея, Чечня и Дагестан, а также Калининградская область, Республика Карелия, Кольский полуостров и озеро Байкал, говорила тем временем ведущая в телевизоре. Я невольно призадумалась, какое из этих мест мне бы хотелось повидать. Пожалуй, Байкал, да и то, если бы там оказались достаточно комфортные условия проживания. Почему-то воображение рисовало сладостные картинки бесцельного валяния на берегу моря. Я просто физически ощущала горячий песок, обжигающий ступни, пока бежишь к линии прибоя. Теплую воду, поднимающуюся сначала до щиколоток к коленям, потом доходящую до бедер, потом до талии. Представила, как я ложусь на волну и плыву, чувствуя, как море поддерживает меня, ласково принимает в свои объятия. Нет, ничто не сравнится с поездкой на море. Ничто. Хотя и в России море есть тоже. Если летом подобная программа будет действовать, то можно и попробовать. Почему нет? Словно в ответ на мои мысли ведущая продолжила говорить. Следующий этап кэшбэка запланирован на 2023 год. Точные сроки проведения пока неизвестны, но обычно программу кэшбэка запускают в межсезонье. Так, в 2022 году акция действовала поэтапно с января по апрель. Под программу попали 23 февраля, 8 марта и даже майские праздники и июнь. Поэтому ожидать следующий этап кэшбэка можно в первом полугодии 2023 года. Предварительно условия программы останутся теми же. Тур можно будет приобрести в любой регион России. С каждой оплаченной путевки вернуть 20% от ее стоимости, при условии, что оплата будет произведена с банковской карты МИР. Точные сроки программы сейчас прорабатываются в правительстве. Я представила, как предлагаю Виталию съездить в Сочи, чтобы вернуть кэшбэк, и засмеялась. Скорее, если я только заикнусь, что хочу на море, любимый тут же купит какие-нибудь Мальдивы. Признаться, за все то время, что мы вместе, я так и не смогла привыкнуть к этой новой для меня формуле общения с деньгами. Мы с Наткой, обе матери-одиночки, привыкшие с умом тратить каждый рубль. При этом я еще и квартиру снимаю, а потому не привыкла к бессмысленным тратам, так что Мальдивы мне могут только сниться. А вот бизнес Миронова на таком уровне, что для него и фешенебельные острова, и перелеты в бизнес-классе, и пятизвездочные отели вовсе не являются чем-то удивительным. На мгновение мне снова стало страшно от того, какие мы разные. Впрочем, зачем об этом думать, если он даже не собирается быть со мной рядом в главную ночь года? Настроение у меня резко испортилось, но я тут же отогнала тревожные мысли прочь. И как можно так жить, чтобы даже мысли об отпуске становились источником негатива? Нет, нужно срочно менять сознание. Ладно, Сашка, спасибо за объяснение, но отпуск нам все равно в ближайшее время не грозит. Так что будем ждать нового этапа кэшбэка. Вздохнула я и залпом допила кофе. Пока поеду на работу по зимней Москве, которая тоже не самое плохое место на планете. К тому же очень красивое. Ты сегодня будешь поздно? Пока не знаю. После института у меня рекламная встреча. Снимаем вновь открывшуюся студию красоты. А дальше Фома подъедет, и там решим. Либо домой приедем, либо куда закатимся. Ты как? Продержишься вечер в одиночестве. «Вообще-то мы собирались сегодня елку наряжать», — возмутилась я. «Точно», — согласилась Сашка. «Ну, значит, домой приедем как штык. Курицу пожаришь с картошкой». «А как же здоровое питание?» — изумилась я. «Жареная курица вместо креветок и авокадо? Да еще и с жареной картошкой?» «Мама, раз в год можно». Наряжать елку – это семейный праздник, так что его не грех и отметить. Кроме того, я могу и не есть. Креветки и авокадо в холодильнике, сварганю себе салат. А вот Фома курицу и картошку в твоем исполнении очень любит. Вот и побалуй его. Договорились? Я сказала, что договорились, и поехала на работу. Там меня ждал мой помощник Дима, разумеется, уже сваривший кофе. Я же по дороге с парковки забежала в кофейню и купила два круассана с миндалем. Кофе был обжигающим, круассаны свежайшими. День не обещал сложных и запутанных дел. Такие вообще старались не назначать на последнюю неделю перед Новым годом. А потому мысли мои вновь свернули на то, что связано с отдыхом. «А вы где планируете проводить выходные, Дима?» Спросила я, хотя обычно не позволяла себе переходить личную границу в общении с другими людьми. Уж со своим помощником так точно. «Новый год с родителями — всё-таки семейный праздник», — немного конфузливо сказал он. «Точнее, мои предки — люди современные, все понимают и вполне бы могли обойтись без меня. Но вот родители моей девушки считают, что наше знакомство продолжительностью в несколько месяцев не дает мне права ни увести ее из дома, ни отмечать праздник у них в гостях. Поэтому она должна обязательно быть на семейном торжестве, на которое я не приглашен. Но зато уже 1 числа мы с Женей улетаем в Дубай. Провести недельку на горячем песочке у теплого моря. Чем плохо?» Женей зовут девушку, с которой Дима познакомился, считая ее мошенницей. Однако недоразумение быстро разъяснилось. У молодых людей оказалось много общего. И последнее время мой помощник выглядел до неприличия счастливым. Я, признаться, думала, что дело даже идет к свадьбе, но оказывается, с главной ночью года проблемы не только у меня. А у моря, разумеется, неплохо. Совсем неплохо. Интересно, и почему я сегодня с утра думаю о море? К сожалению, моя работа предусматривает хорошую информированность. Кто, как не судья, знает о том, как часто предвкушаемый и такой желанный отпуск оказывается испорченным по вине туроператора, оказавшегося не слишком добросовестным. Каждый год после классического отпускного сезона появляется целый шквал исков по возврату денег за несостоявшиеся или несоответствующие обещанному туры. А потому лично я 100 раз подумаю перед тем, как отдавать свои деньги непонятной фирме, какими бы сладкими ни были ее обещания. Фраза «не понравится, мы вернем деньги», как правило, встречается только в рекламе. В большинстве случаев для того, чтобы вернуть оплату за путевку, нужно обратиться к нам, в суд. Путевка – это туристский продукт. И для того, чтобы отказаться от него, не потеряв в деньгах, нужно хорошо знать свои права и действовать в соответствии с законодательством. Сперва покупатель тура должен обратиться к туроператору с письменным заявлением о расторжении заключенного договора и возврате денег. Это при условии, что по каким-то своим обстоятельствам в поездку он отправиться не может. Или с письменным изложением претензий по уже состоявшейся поездке. В случае отказа туроператора добровольно расторгнуть договор или компенсировать некачественную услугу, придется подготовить исковое заявление и необходимые документы, подтверждающие свою правоту, и представить их в суд. В случае отказа клиента от поездки, турфирма вправе не возвратить средства полностью, ведь она уже могла понести фактические затраты, например, сделать предоплату гостиничного номера или оформить страховку. Однако в этом случае туроператор обязан предоставить клиенту документальное обоснование понесенных им затрат, которые суд примет во внимание, уменьшив выплату. Вот с этим, как всегда, случается загвоздка, так как наши туристы, считая себя правыми, забывают собрать доказательства. Ну а если возврат путевки производится в связи со стихийным бедствием, как это было в 2005 году в Азии, или, например, начавшимися вместе предполагаемого отдыха массовыми волнениями, здесь стоит вспомнить Грузию, Сирию, то следует распечатать скриншот официального сообщения Министерства внутренних дел России, подтверждающее соответствующую угрозу и содержащее просьбу воздержаться от поездок в ту страну. Этот скрин, разумеется, нужно заверить у нотариуса. В этом случае любой турист имеет право требовать полного возвращения стоимости тура, если подает заявление до начала путешествия. А туроператор обязан вернуть всю сумму, будучи не вправе удерживать даже фактически понесенные расходы. Вы спросите, а когда же в суд? Так вот, исковое заявление в суд можно подавать, если туроператор не вернул деньги в течение 10 дней после написания заявления об аннулировании тура. Для того, чтобы было официальное подтверждение этой даты, свою письменную просьбу о расторжении договора нужно не только отнести в офис турфирмы и отдать в руки сотруднику, но и отправить его по почте заказным письмом с описью вложения. К сожалению, при рассмотрении подобных дел я несколько раз сталкивалась с тем, что подобной мерой граждане пренебрегали, что затягивало процесс. Турфирма утверждала в суде, что никакого заявления не получала, и опровергнуть это было невозможно. Еще один важный момент, который нельзя упускать. Заявление на возврат денег за путевку должно содержать грамотно составленные требования, информацию об обстоятельствах случившегося, а также доказательства, которые их официально подтверждают. «Вы о чем-то задумались, Елена Сергеевна?» — прервал мои размышления Дима. «Да, думаю об отпуске, как и положено судье, с точки зрения составления искового заявления», — честно призналась я. «Дима, вот ты помнишь, какие требования может предъявить клиент туроператору?» «Да ну, Елена Сергеевна, сглазите еще. Не на шутку всполошился мой помощник, но тут же послушно стал перечислять, словно экзамен сдавал. «О возврате денежных средств, о выплате компенсации морального вреда, о выплате неустойки за нарушение срока исполнения требований потребителя в размере 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки, о штрафе в размере 50% суммы в пользу потребителя, ну и судебные расходы, разумеется». «Молодец, студент! А заявление исковое куда подается?» Лукаво прищурилась я, продолжая экзаменовать помощника. «Иск можно предъявить по выбору туриста в суд по месту жительства потребителя, по месту нахождения ответчика или по месту заключения либо исполнения договора. Если цена иска составляет не более 50 тысяч рублей, то иск подают в мировой суд, а если больше данной суммы, то в суд общей юрисдикции». «Дмитрий, и когда вы уже соберетесь сдать квалификационный экзамен, чтобы самому стать судьей, а не помощником?» — вздохнула я. «Вы уже совершенно к нему готовы. Каждый день в этом убеждаюсь. Ладно, пойдем работать». «Просто у нас с вами было прошлой весной подобное дело», — смущенно заулыбался он. «Помните, в суд с иском обратился некий гражданин Петренко, который хотел взыскать стоимость путевки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за нарушение его прав как потребителя. Он тогда заплатил за тур 396 тысяч, а турфирма добровольно согласилась вернуть только 290. При этом поездка не могла состояться из-за невозможности обеспечить личную безопасность туристов. В стране тогда какой-то очередной переворот случился. А потому заявитель имел полное право получить назад полную сумму. И вы вынесли именно такое решение». «Помню», — кивнула я. «Там еще путевка была куплена в какую-то экзотическую африканскую страну, в которую мало кто ездит. То ли в Конго, то ли в Чад, то ли в экваториальную Гвинею». «В Манзанию», — сказал Дима. «Да, точно, в Манзанию. Я еще подумал, что ни за какие ковришки никогда туда не поеду». «Не у всех, мой дорогой помощник, есть средства на то, чтобы проводить новогодние каникулы в Дубае. Некоторые и в Бананию, и в Банзанию поедут», — засмеялась я. «Скажи лишний раз спасибо своим родителям и проведите прекрасный отпуск с милой Женей. Пусть вам повезет. И да, спасибо за кофе». День катился своим чередом. В обеденный перерыв мне позвонил капитан Таганцев, муж моей драгоценной сестрицы. «Только не говори мне, что Надка опять что-то учудила», — попросила я жалобно. «К Новому году уже совершенно нет сил, чтобы вытаскивать ее из какой-нибудь очередной передряги». «Не надо ее ниоткуда вытаскивать», — возмутился Костя, впрочем, довольно ненатурально. «Он таланты своей жены, моей сестры, знает не хуже меня. Я как раз звоню тебе с просьбой уговорить ее быть менее ответственной и чуть более бесшабашной. А то я просто не узнаю женщину, которую полюбил». «Лена, Надка устала и замучилась со всеми нами. И я уговариваю ее сразу после Нового года съездить в отпуск, чтобы отдохнуть». «А вы как же?» — не поняла я. «Настя, Сенька, да и ты». «Мы справимся. Настю и Сеньку на каникулы Сизова возьмут. Они не против, я уже договорился. Им даже в радость. Они нас вообще на Новый год к себе звали. Но мы же решили семьей отмечать, так что они даже расстроились. Скучно старикам вдвоем сидеть. И детей они любят, ты же знаешь. А каникулы кончатся, я справлюсь. Там всего-то пара дней будет. Зато Надка вернется отдохнувшая и полная сил. А то ходит, как снулая рыба. Сама на себя не похожа». На мгновение мне стало обидно, что обо мне и моем самочувствии никто так не заботится. Миронов даже про Новый год ничего не говорит. не то что про какой-то отпуск. Обидно и одновременно радостно за сестру. Какой же Таганцев молодец! Как здорово, что Надка наконец-то согласилась выйти за него замуж. Пусть хотя бы одна из нас будет счастлива. Костя, раз ты считаешь, что Надке надо отдохнуть, и отпускаешь ее в отпуск, так пусть едет. Вздохнула я. Только мне-то ты чего звонишь? Я тут при чем? А при том, что Надка не хочет ехать. Стесняется тратить деньги на себя одну и бросать меня с детьми. Поговорила бы ты с ней, Лен. Она же только тебя слушает. Поговорить с сестрой я, разумеется, согласилась. Вот только разговор наш так и не состоялся. Вечером мы с Сашкой и Фомой наряжали елку и ели жареную курицу с картошкой. Даже Сашка ела, совершенно забыв про свои креветки и авокадо. Елка получилась необыкновенной красоты, просто загляденье. Но когда Фома ушел, а я посмотрела на часы, звонить Надке было уже поздно, почти 12 ночи. Понятно, что вся семья уже спит. На завтра я с утра забегалась на работе, поскольку в последний трудовой день уходящего года мы с Димой старались отписать и закрыть как можно больше дел. Когда же к 6 часам вся работа была закончена, я отпустила помощника, поздравив его с Новым годом и пожелав прекрасного путешествия. И сама тоже вернулась домой, где никого не было, потому что Сашка убежала поздравлять с наступающим праздником своих подружек по блогу. Мне было очень грустно, потому что Виталий за сегодня мне даже ни разу не позвонил. Впереди 9 выходных. И что, спрашивается, я буду в эти дни делать? Ну хорошо. Завтра приготовлю еды к праздничному столу. Схожу к Надке и Косте. Встречу Новый год. Заодно постараюсь убедить сестру съездить отдохнуть, раз уж у нее такой сознательный муж. А потом... Надка уедет отдыхать. Сашка и Фома тоже отправятся на свою турбазу. Дети останутся у Сизовых. Таганцев будет пропадать на дежурстве, чтобы без Надки и детей заработать побольше. А я останусь совсем одна. Буду в тишине квартиры оплакивать свое одиночество и незадавшуюся судьбу. Я почти уже решилась всласть пожалеть себя, как раздался звонок в дверь. Открыв, я обнаружила за ней Миронова. «Я так и знал, что ты не одета», — заявил он. «Давай быстренько собирайся. И не забудь вечернее платье». «Куда?» — ошарашенно спросила я. «Как куда? Мы с тобой улетаем в Калининград отмечать Новый год. Самолет через 4 часа, так что времени на сборы у тебя немного». «В Калининград? А что мы будем там делать? Жить в настоящем замке, пить шампанское под бой курантов, есть черную икру, много спать. Вместе и просто спать», — уточнил он. «А еще гулять в сосновом бору, искать янтарь на счастье, жарить мясо на мангале, дышать морским воздухом. Жить будем, Лена, просто жить». Исходя из вышесказанного, реши, что надо с собой взять. Давай, собирайся. «Даю, собираюсь. Я мигом». Пообещала я и побежала в спальню вытаскивать из шкафа чемодан. По ходу сборов, думая о том, какая я все же дрянь, что так плохо думала о своем новом мужчине. Все же деформация от негативного опыта, плохой советчик в период ожидания любимого. Вернувшаяся домой Сашка застала меня за сборами и очень порадовалась за мать. «Ну и прекрасно», — сказала она решительно. «Тебе давно пора отдохнуть. Раз ты не останешься одна, мы с Фомой завтра с утра уедем на турбазу, как изначально собирались. Надка с Костей и без нас обойдутся». «Ой, Надку надо предупредить», — сполошилась я. «Во-первых, мы же кидаем их с Новым годом, что нехорошо. Они же нас пригласили и ждут. А во-вторых, я пообещала Косте уговорить Надку съездить в отпуск, а вместо этого отправляюсь туда сама, да еще и на море». Однако Виталий торопил меня, потому что до самолета оставалось все меньше времени, Поэтому сестре я позвонила уже по дороге в аэропорт. «Ну и отлично», — сказала Надка, выслушав мои сбивчивые и виноватые пояснения. «Я всегда знала, что твой Миронов — настоящий мужик и не может перед Новым годом просто взять и исчезнуть. Сюрприз он тебе приготовил, просто классный. Впрочем, и у меня новость не хуже. Мы отмечаем Новый год, завтра отвозим детей Сизовым, и на следующий день я улетаю на море. Только в отличие от тебя на теплое. Так что встретимся после праздников и обменяемся впечатлениями». «То есть Костя уговорил тебя отдохнуть?» — обрадовалась я. «Без меня справился. И куда ты летишь?» Ответ сестры застал меня врасплох. «В Манзанию!» — услышала я ее жизнерадостный голос в трубке. «Это в Африке, на берегу океана. Лена, там так классно, что я просто сама себе завидую!» Позже я и сама не могла объяснить, почему не прислушалась к внутреннему голосу и не отговорила сестру от очередной авантюры. То ли не захотела развеивать ее радостное предвкушение, то ли сама уже была вся там, в волшебном Калининградском замке, в котором мне предстояло встретить Новый год с мужчиной, который успел стать частью меня. В общем, отговаривать я Надку не стала, загнав неприятные ассоциации со словом «манзания», которые сейчас меня не волновали, куда-то вглубь своего сознания. «С Новым годом, Надка!» — сказала я вместо этого. «Целуй всех своих и отдыхай на полную катушку. Я тебе еще позвоню».